Как оценивать учебный процесс? Многим во взрослом и даже преклонном возрасте снятся кошмары, экзамены, плохие отметки, несданные школьные работы. Это говорит о том, что школа умудряется нанести неизлечимую травму человеческой психике. Конечно, в реальной взрослой жизни мы продолжаем участвовать в соревновании за лучшие должности и зарплаты, успехи в бизнесе и на личном фронте. Всю свою жизнь мы продолжаем подвергаться стрессам, но все же те первые школьные страхи остаются во многих из нас навсегда, порождая внутреннее сопротивление оценкам. По сути, школьные оценки не готовят ко взрослой жизни. Они заставляют стремиться к чужим усредненным идеалам, запирая творческое начало в детях. Не случайно в последнее время появились специалисты, выступающие противниками школьных оценок. Эту позицию действительно сейчас разделяют многие, и даже некоторые школьные учителя задаются вопросом, насколько вредна система оценок в существующем виде. Конечно, все понимают, что современная школа выстроена по принципу ресторанов фастфуда – быстро, дешево и массово. 100 лет назад решили, что надо обеспечить среднее образование для всех без исключения, а вот и обеспечиваем. С учетом этих целей оценки гарантируют некоторый усредненный результат образовательной деятельности. Вот только есть одно «но» – этот результат – наши дети. Мир сейчас слишком изменился и не приемлет усредненного, ему нужно уникальное, либо не нужно вообще. Любой компьютер, подключенный к интернету, выполнит школьные задания лучше не только любого ученика, но и учителя. В рамках школьной программы все сведения давно находятся в свободном доступе. Энциклопедические знания нынче не в цене, теперь любой двоечник, погуглив, может стать энциклопедистом. Как следствие, мы напрасно волнуемся, сможет ли наш ребенок, не получающий отличной оценки, найти себе достойное место в жизни после завершения школы. Уже стал притчей во языцах факт, что школьные отличники далеко не всегда достигают исключительных результатов во взрослой жизни. Это значит, что мы оцениваем не совсем те качества, которые нужны нашему обществу. Или совсем не те. Журналист Дмитрий Волошин пишет: «Не хочу показаться резким, наоборот, стараюсь быть объективным. Предположим, я ничего не смыслю ни в педагогике, ни в устройстве образовательного процесса. Я рассуждаю как отец. У меня 2 детей, 11 и 14 лет. Сложный возраст. Они активно ищут себя, и им тесно в рамках, которые задает школа. Их восхищает и пугает сложность окружающего нас мира, в то время как школа дает очень упрощенную картинку. И оценивание – один из инструментов этого упрощения, способ оцифровать то, что цифровать не стоит. Как можно оценить правильность восприятия ребенком войны и мира? И что такое правильность? Может быть, упоминание всех этих эпизодов, вроде «Встречи с дубом» или «Небо Аустерлица» – не критерии оценки? Может быть, не стоит снижать оценку из-за того, что ребенок слегка по-другому чувствует произведение? Хотя чаще всего невозможно добиться, чтобы школьник прочел роман, не говоря уже, чтоб сформировал свое мнение. В лучшем случае школьник перескажет пару параграфов из учебника по литературе или то, что услышит на уроке. Особо старательный ознакомится онлайн с содержанием романа в сокращенном виде. Примечание авторов. Мир устроен сложнее. В нем нет оценок как таковых, весьма редко встречаются абсолютные победы и абсолютные неудачи. Более того, ориентироваться на внешние оценки весьма опасно. Гораздо важнее внутренняя убежденность в том, что ты делаешь правильные или неправильные вещи. Гораздо важнее твоя собственная рефлексия, отработка полученного опыта, нежели навязанное извне мнение. В этом смысле школа выполняет сдерживающую роль. Заставляя ждать внешние оценки, она лишает части возможностей для самостоятельного развития. Грубо говоря, делает развитие игрой случая, а не целенаправленной деятельностью. Или, с другой стороны, фокусирует на проявлениях, а не на сути. Наверное, существующий запрос на различные, шарлатанские, по сути, техники духовного роста – это симметричный ответ на подавление в школе. Знаете, почему у многих так болезнен переход от школы к вузу? Потому что происходит ломка шаблонов. Еще вчера мне ставили оценку, предварительно объясняя, что и как мне надо сделать, чтобы ее получить. И тут бац, и все поменялось. Хорошо, не бац, а постепенно. На первом курсе еще возятся со студентами, а дальше как в жизни, плыви или утонешь. И преподаватель явно не учитель, у него нет столько времени и терпения, он с тобой 2 семестра. И мир вуза шире и прозрачнее, больше похож на жизнь своей любовью к победителям и неумением быть долго внимательным. И получается, как в грустном анекдоте. Еще вчера они поднимали руку, отпрашиваясь в туалет, а сегодня мы хотим, чтобы они выбрали жизненный путь на много лет вперед. Какие же имеются основные претензии к школьным оценкам? Что такое оценивание? Это формальная проверка, соответствует ли результат задания заданному шаблону или идеалу. Сама оценка зависит от степени несоответствия. Чем больше несоответствия, тем ниже оценка. На практике все немного сложнее, так как редко какой результат можно описать настолько полно, чтобы оценить его абсолютно объективно. И тогда оценка опирается на субъективные критерии – профессионализм учителя, его эмоциональное состояние, влияние на это состояние внешнего вида ученика, тембра его голоса и тому подобное. Но в общем, можно утверждать, что оценивание подразумевает, что правильный ответ один. Он может быть сложным, комплексом, а может состоять из одной цифры, но он – один. Практикующий учитель только улыбнется, прочитав эти строки. Обычно устный ответ оценивается так: если ученик молчит, значит не учил. Это 2. Если мямлит что-то невразумительное, иногда попадая в тему вопроса, 3. Если произносит обрывочные, правильные фразы и кое-где немного путается, твердая 4. Ну а если отбарабанит, как в учебнике или конспекте, вот вам и 5. Какие личные мнения? Какая многозначность в ответах? Об этом всем может писать только человек, ни разу не ведший урока в школе и прочно забывший свое школьное детство. Главное для учителя вообще попытаться пробиться до разума и сознания ученика, и это практически никогда не удается. А то, что мы с вами знаем, что правильных ответов может быть больше, чем один, не имеет никакого отношения ни к школе, ни к оценкам, за редчайшим исключением, когда в классе появляется очередной умник. И то он умничает больше не для того, чтобы найти истину, а чтобы похвастаться и досадить учителю. Если учитель хорошо подбит в предмете, после короткой словесной перепалки с таким умником станет очевидно, что вундеркинд просто набрался научной терминологии, не очень понимая, что она в действительности означает. В человеческих обществах прошлого царствовала безграмотность, и никому и в голову не приходило учить всех поголовно. Мы никак не можем принять горький факт, что, по всей видимости, мы не можем заставить научиться думать и постигать знания всех людей. Мы можем сделать вид, что научили, а они сделают вид, что научились, и самое страшное, даже поверят в это сами. В результате у нас появилось общество заносчивых недоучек. Этому в немалой мере поспособствовала мода на тесты, которые школьники научились виртуозно списывать. Да и по совести говоря, какой у учителя стимул не давать списывать на уроках? Чем лучше результат текущих тестов, тем, считай, лучше научил. А к ЕГЭ что-нибудь придумается или тоже приспособится как-нибудь мухлевать. Больше половины школьников, сдающих ЕГЭ, 53%, признались, что усилия организаторов экзаменов по борьбе со шпаргалками не слишком результативны. Возможность списывать все равно остается. Выпускники рассказали газете «Известия», как можно обмануть металлодетекторы, камеры и учителей. Следовательно, речь идет о поголовной показухе, и так ли уж важно, как изменить систему оценок, если не менять всю школьную систему в целом, как неэффективную, учащую очковтирательству и травмирующую психику. Нам возразят, ну нужно же каким-то образом обучать население, должно же обучение соответствовать стандартам. А зачем нужны стандарты? Конечно, чтобы получать предсказуемый и воспроизводимый результат. Стандарты полезны и нужны во всех сферах человеческой деятельности. Они фиксируют и систематизируют накопленные практики, они и есть свод лучших практик. Придерживаться стандартов – важнейший навык. В голове сразу всплывают слова «дисциплинированность», «обязательность», «ответственность» и другие, милые сердцу почти каждого родителя. Это все, конечно, прекрасно, но мы же знаем, что у всего есть обратная сторона – потеря гибкости. Стандарт удобен, потому что результат предсказуем. Может, на наш взгляд, не оптимален, но зато стабильный. И уже не хочется ничего менять, как-то развиваться, потому что на все есть стандарт. Ведь мы вступаем в век меритократии. Понятие меритократии становится все более популярно в повседневных, просвещенных разговорах не только о политике, но и о науке и бизнесе. То есть на смену привилегий по праву рождения – как при рабовладельческом и феодальном строе, и преференции в силу владения капиталом, капиталистическом строе, приходит время умных, тех, кто придумывает, как реорганизовать мир по-новому. Заметно долговременное и медленное смещение престижа от физически материальной силы в сторону даже не духовной, а интеллектуальной силы, проистекающей из личной одаренности и знания. Это наблюдение созвучно представлениям о смысле истории. Возвращение духа в себя, Гегель, прогресс, Маркс, Энгельс, гоминизация и ноогенез, Тейяр де Шарден, формальная рационализация, Макс Вебер. В знаменитой книге Майкла Янга главным свойством была объявлена умственная одаренность. Такое впечатление, что нынешний меритократический дискурс делает ставку именно на это достоинство. В пользу этого есть сильный довод. Объективная адекватность способных задачам власти очевидна. Умники у власти полезнее, чем дураки, по меньшей мере, при прочих равных качествах. Но как отличить способных от неспособных? Меритократией, конечно, можно считать власть школьных отличников и или обладателей высокого IQ. И меритократисты сильно тяготеют к этой опции. В антисоветском фольклоре, абсолютно меритократическом по настроению и стилистике, советская власть не случайно именовалась диктатурой троечников, из чего следовало, что она должна принадлежать отличникам. Но если согласиться с этим методом, то зачем нужны выборы? Отбор уже сделан на школьных экзаменах нейтральной, якобы, комиссией на основании надежных критериев. Или мы с этим не согласны и предпочитаем, чтобы умников от дураков отличал электорат? В этом случае способные должны разработать собственную политтехнологию, которая дала бы возможность электорату отличить их от неспособных. Дублировать школу тут бессмысленно. Кандидаты не могут во время предвыборной кампании просто размахивать своими аттестатами. Но это все чушь. Отличники у власти нередко хуже троечников. Те хотя бы изворотливы и ленивы, а отличники так могут задолбать общество, что мало не покажется. Так что же брать за основу? Коэффициент интеллекта, английское IQ. Количественную оценку уровня интеллекта человека, коэффициент умственного развития. Но только ленивый не прошелся по нерелевантности этих тестов. Среди них в основном тестовые задания на логическое и пространственное мышление, а также задания других типов. В тесты обычно входят логические и арифметические задания, ориентировка в практических ситуациях, умение самостоятельно сопоставлять, обобщать известные факты. На данный момент не существует какого-либо единого стандарта на тесты IQ. Тесты подразделяются по возрастным группам и показывают развитие человека, соответствующее его возрасту. То есть ребенок в 10 лет и выпускник вуза могут иметь одинаковый IQ, потому что развитие каждого из них соответствует своей возрастной группе. Тесты на определение коэффициента интеллекта неоднократно подвергались критике со стороны ученых и политиков. Не имея целью критиковать тесты на IQ, советский психолог Лев Семенович Выгодский тем не менее в своих работах показал, что текущий IQ ребенка мало что говорит о перспективах его дальнейшего обучения и умственного развития. Известный британский марксист Морис Корнфорд критиковал тесты на IQ как метафизичные и направленные на то, чтобы лишить большинство детей полноценного образования из-за их якобы недостаточных для этого умственных способностей. В 2012 году Эдриан Оуэн и Адам Хэмпшир из Канадского университета Западного Онтарио пришли к выводу, что интеллект человека состоит из нескольких компонентов и не сводится к одному показателю. Поэтому IQ-тесты непригодны для целей психологических исследований. В публицистике все чаще раздаются суждения о том, что само понятие IQ себя дискредитировало и должно быть списано в архив за ненадобностью. Доля истины в таких суждениях есть, но очень небольшая. Действительно, идея измерения ума, возникшая 100 лет назад в условиях элитарного индустриального общества, перестала соответствовать реалиям изменившегося мира в постиндустриальную эпоху. Так, на протяжении тысячелетий важнейшим достоинством почиталась физическая сила. Выживали и преуспевали в буквальном смысле слова сильнейшие. С развитием цивилизации роль мускулов отступила на второй план. Основным двигателем как индивидуального, так и общественного прогресса стал развитый мозг, а не бицепс. Физическая сила осталась достоинством воинов и атлетов. Правда, и обыватель бывает порой не прочь мускулы накачать. Фитнес-центры не пустуют. Но для него это скорее хобби, чем инструмент выживания. В наши дни происходит нечто подобное, но уже в отношении ума. Он остался достоинством определенной прослойки, желательным, но не обязательным для всех остальных. В обществе потребления развитый ум перестал быть необходимым условием успеха, уступив место все более популярным понятиям социального, эмоционального, практического интеллекта, проще говоря, житейской смекалки. Но в том-то все и дело, что общество потребления, похоже, уже достигло потолка своего развития, за которым начинается период неизбежной стагнации и упадка. Настораживающие симптомы этого встречаются уже на каждом шагу. Один из них – тотальная деинтеллектуализация общественной и культурной жизни. Но перспективы деинтеллектуализированного общества плачевны. Сказано, где недостает ума, там недостает всего. Пока общество потребления отказывается воспринимать эту истину, но рано или поздно столкнется с ее актуальностью. Так кто же нам нужен, если не троечники и не отличники, не люди с высоким IQ и уж точно не с низким? В наше время движут цивилизацию вперед нестандартные, а мы ведем со школьной скамьи отбор, направленный именно против таких. Не случайно, что и Стив Джобс, и Билл Гейтс не доучились и не получили высшего образования. Этому есть много и других примеров. В этом смысле оценивание, приучение к стандарту, стандарту ответа, стандарту решения. Делай так и никак по-другому, иначе тебя будут осуждать. А зачем что-либо учить, когда процесс решения и даже оформления ответа стандартизован? То есть мы с вами понимаем, что решая задачу, мы уже знаем или легко можем узнать ответ. И какой тогда смысл решать задачу? Нас что, стимулирует решение решенных задач? Или мы загораемся от возможности решить задачи, которые до сих пор никто не пробовал решать? Знаете, я каждый раз возмущался, когда учитель снижал оценку за оформление. У меня 4, потому что я не подчеркнул слово «решение» и «ответ». Наверное, в этом был раньше какой-то смысл, как и в задачах, решение которых нельзя было подсмотреть, потому что не было интернета. Но сейчас именно этот подход и приводит к тотальной апатии и показухе в школьных классах. Нельзя не упомянуть и необъективность школьных оценок. Какова доля субъективного отношения учителя при оценивании ученика? В зависимости от предмета, конечно. А еще в зависимости от времени года. А еще в зависимости от настроения оценщика, вызванного временем года. Сотни причин. И мы учим детей их понимать и под них подстраиваться. Посудите сами. Мы, как родители, признаем оценки в школе показателем уровня знаний, а хорошую учебу в школе – основной задачей ребенка в течение десятка лет. И при этом создаем систему, при котором от левой ноги Марии Ивановны зависит то, насколько наш ребенок оправдывает наши ожидания. А дети ведь не дурнее нас с вами, они же видят, насколько все зависит от настроения Марии Ивановны и что порой важнее промолчать и не высказывать свое мнение, чтобы получить потом хорошую оценку. Отметка – это винтовка, приставленная ко лбу ребенка. Помните, как в школах появляются любимчики и кто они? Потом ровно это же происходит в жизни по сформированному стереотипу поведения. Мы же часто выбираем легкий и привычный путь. Но зачем париться и пробивать нужный проект, когда для карьеры это будет опасно и начальник не поймет? Проще согласиться, проще соответствовать его, начальника, ожиданиям. Или быть как все, не выделяться. Журналист Дмитрий Волошин пишет: «Недавно у меня был чудесный разговор с одним молодым человеком 12 лет. Я спросил его, почему он учится в полсилы, он же может гораздо лучше. На что тот ответил, что в их классе учиться по полной опасно, можно привлечь ненужное внимание как со стороны одноклассников, так и со стороны учителей. И добавил, что лучше быть как все, что именно этого от него ждет школа. А действительно, нужна ли соревновательность? Теоретически оценивание разгоняет соревновательность. Соревнования и с самим собой, и с одноклассниками, и с другими, например, абитуриентами при поступлении в вуз. Кажется, что вся наша жизнь – соревнование, поэтому дух борьбы важен и формирование волевых качеств тоже будет не лишним. Для чего сейчас формировать этот соревновательный дух? Есть такой запрос со стороны общества? Нам нужны дети, которые умеют сражаться друг с другом? Или нам все же нужны те, кто умеет сотрудничать друг с другом? Или мы хотим видеть, как они эффективно работают в командах, как умеют находить общий язык со своими сверстниками, да и с людьми постарше тоже. И, наконец, мы подходим к аргументу о том, что оценки нужны для того, чтобы подтверждать завершение изучения. Сколько раз мы повторяли фразу «получил зачет и забыл». Те или иные вариации этой фразы – любимая присказка преподавателей в вузах. Наверное, ничего не проходит бесследно, в том числе нам зачем-то нужны те две бессонные ночи перед экзаменом, когда мы учили, скажем, какой-нибудь предмет и тут же забывали о нем при выходе из аудитории. С другой стороны, это же не очень эффективно. Часы нашей жизни и часы жизни преподавателя тратятся почти впустую. Просто в нашей голове со времен школы сформирована четкая отсечка. Сдал контроль, значит, изучил предмет или тему. Получение оценки становится не просто результатом изучения. Получение оценки становится концом изучения. Журналист Дмитрий Волошин пишет: «У описанного выше явления много следствий, но я бы хотел остановиться только на одном, имеющем прямое отношение к существующей системе оценок. Есть такой эффект, называется эффект отложенного действия. По мнению некоторых ученых, наша психика устроена так, что если предложить ей некоторую недосказанность или незавершенность, то она запомнит это и все с ним связанное гораздо лучше, чем в случае завершенности. Иными словами, ученик лучше запоминает предмет, если не делать оценку за него финальной точкой. И, конечно, мы формируем более верный паттерн поведения, чем получил оценку и забыл. Более жизненный, более адекватный. Если мы возьмем такой навык, как ориентация на результат, тут тоже важно теперь понимать, что без четкого определения, что есть конкретный результат, даже обсуждать этот навык бесполезно. Очевидно, что при наличии у учеников разноплановых знаний, навыков и опыта, они сами способны без дополнительных подсказок сообразить, каков должен быть качественный результат в каждом конкретном случае. Теперь же, когда инновационные методики часто автоматизированной оценки образовательных результатов, в основе которых во имя массовости лежат тестовые задания, понимание того, что есть успешный результат, сильно размывается. По сути, успешное выполнение теста – это умение угадать правильный ответ, причем не осознавая его. В данном случае невозможно отличить того, кто реально знает ответ, пришел к нему путем логических рассуждений, и того, кто просто угадал. Успешное выполнение практической задачи совершенно другое. Тут требуются не только конкретные знания и умения, но и понимание практической цели, умение оценить результат и исправить ошибки в случае их допущения. В школе же результатом зовется выполнение теста на 100%, а не практика и глубокое понимание вопроса. Таким образом, сталкиваясь с действительностью, ученики могут чувствовать собственное бессилие и шок от несоответствия высоких образовательных результатов по тестам и фактической неспособности что-то делать в реальной жизни. Отторжение реальности или попытки подстроить ее под себя с неопределенными последствиями, в том числе негативными последствиями для других.